Третье. Только в 30 лет, не без влияния Толкина, Льюис стал христианином, хотя поначалу активно сопротивлялся этому. И вот парадокс. Именно вера придала мыслям и произведениям Клайва Льюиса особую значимость. Именно в христианстве он черпал впоследствии темы для своих лучших книг. Дружба Толкина и Льюиса оказалась долгой, неровной, ревнивой, особенно со стороны Толкина, и все равно крепкой. Они никогда не упускали друг друга из виду, даже совместно организовали клуб «Углегрызы» — «Колбитор» по-исландски. Необычное название это родилось в Бейлион-колледже, в больших холодных комнатах преподавателя Джона Брайсона. Его гостям приходилось сидеть так близко к камину, что поистине можно было грызть уголь. Им по вековой традиции топили камины в Оксфорде. В сущности, углегрызы были клубом по интересам, как сказали бы сейчас. Преподаватели университета собирались у Брайсона по несколько раз в триместр читать исландские саги. Там бывали Джордж Гордон, ректор Модлин-колледжа, Невил Кокхилл из Эксетера, участник рабочей группы по созданию нового словаря английского языка «Onions», профессор византийского и современного греческого языков «Докинс» и, само собой, Льюис и Толкин. Сейчас они разбирают «Сагу о Греттире», писал об углегрызах Хэмфри Карпентер. Как обычно, начинает сам Толкин. Ведь он знает древнеисландский лучше всех в клубе. Он раскрывает книгу на том месте, где остановились в прошлый раз, и принимается читать на ходу, переводя текст на английский. Через пару страниц наступает очередь Докинза. Он тоже переводит довольно бегло, хотя и не так бегло, как Толкин. Однако, когда дело доходит до прочих, они продвигаются куда медленнее. Каждого хватает максимум на полстраницы. Они ведь только начинают изучать этот язык. Примерно через час углегрызы добираются до места, на котором можно пока остановиться, откупоривают бутылку виски и принимаются обсуждать сагу. Потом Толкин читает только что написанный им грубоватый, но очень смешной стишок про одного из членов факультета английского языка и литературы. Расходятся около 11. Толкин с Льюисом идут вместе до конца Брод-стрит, а потом отправляются каждый своей дорогой. Льюис по Холливелл-стрит в сторону Модлин-колледжа. Льюис холост и в течение триместра обычно ночует у себя в колледже, а Толкин едет на велосипеде обратно на Нортмур-роуд. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год, страницы 187-188, конец примечания. Исландские саги великолепно совмещали в себе то, о чем писал Льюис Толкину, ощущение реальности фона и его мифологическое значение. Ярко светила луна, и густые облака то закрывали ее, то открывали. И вот, когда Глам упал, луна как раз вышла из-за облака, и Глам уставился на Греттира. Греттир сам говорил, что это был один-единственный раз, когда он содрогнулся. И тут на него нашла такая слабость. От всего вместе, от усталости и от пристального взгляда Глама, что он был не в силах занести меч, и лежал между жизнью и смертью. А Глам, превосходивший бесовской силой всех других мертвецов, сказал тогда вот что. «Ты приложил много труда, Греттир, чтобы встретиться со мной. Но нет ничего удивительного, если наша встреча будет тебе на беду. И вот что я тебе скажу. Теперь ты достиг только половины той силы и твердости духа, которые были бы тебе отпущены, если бы ты со мною не встретился. Я не могу отнять у тебя силу, которая уже при тебе. Но в моей власти сделать так, что ты никогда не станешь сильнее». Примечание. Исландские саги. В двух томах. Том 1. Москва. 2000 год. Сага о Гриттире. Глава 35. Конец примечания.